Эпилог. Ева. Я стою перед высоким зеркалом в просторной комнате загородного банкетного зала, и мое сердце трепещет от счастья и волнения. Сегодня особенный день моей жизни, тот самый, к которому я так долго готовилась. На мне ослепительно красивое свадебное платье нежно-розового цвета. Оно словно соткано из воздушного облака. Тончайший шифон и нежнейшее кружево струятся мягкими волнами, подчеркивая фигуру. Корсет платья украшен мерцающими кристаллами и жемчужными бусинами, которые переливаются на солнце. Длинный шлейф плавно лежит за мной на полу, придавая образу сказочную легкость. Мои волосы аккуратно собраны в элегантную прическу, украшенную нежными розовыми цветами и маленькими жемчужинами. Фату я предпочла не надевать, ибо выхожу замуж во второй раз. И платье поэтому не белое. На шее и в ушах сверкают изящные бриллиантовые украшения, подаренные Андреем накануне свадьбы. Руки украшают тонкие кружевные перчатки, идеально сочетающиеся с платьем, а на ногах изящные туфельки цвета пудры на невысоком каблучке. Дверь впускает Андрея. Он замирает на пороге, его глаза широко раскрываются от удивления и восторга. «Боже мой! Ева!» – произносит он чуть слышно, не отводя от меня восхищенного взгляда. «Ты просто неземная красавица! Я даже представить не мог, что можно быть настолько прекрасной! Богиня!» Он подходит ближе и берет меня за руки, нежно целуя в щеку. «Ты мой ангел!» — шепчет он с любовью. «И я самый счастливый мужчина на свете!» Мы выходим в огромный банкетный зал, украшенный белыми и розовыми цветами, воздушными гирляндами из живых орхидей и мерцающими огнями свечей. Панорамные окна открывают захватывающий вид на живописный лес и озеро. Гости уже собрались и приветствуют нас аплодисментами. Я вижу счастливые лица наших друзей и коллег. У Андрея много подчиненных, и у меня тоже. Я пригласила всех сотрудников ресторана, всех до единого. И все они пришли разделить с нами этот волшебный день. Рядом с нами стоит Егор в костюме и галстуке бабочки. Он улыбается широко и счастливо. Теперь у него есть настоящая семья. Вера Григорьевна держит его за руку с такой теплотой и заботой, словно он ее родной внук. Она вовсю радуется роли бабушки, ходит в школу к Егору, посещает все родительские собрания и гордится каждым его успехом. Иногда она смотрит на него с нежностью и говорит мне тихонько: «Он напоминает мне Андрюшу в детстве». Такой же умный, добрый и озорной мальчик. Сердце переполняется благодарностью за то, что судьба познакомила меня с этой удивительной женщиной, ставшей почти мамой для меня и бабушкой для моего сына. Праздник проходит весело и тепло. Звучат тосты, поздравления, музыка и смех. Я чувствую себя самой счастливой. В разгар свадебного банкета, когда гости веселятся и танцуют, я на минутку присаживаюсь отдохнуть за столик. Беру в руки телефон, чтобы сделать пару фотографий праздника, и случайно замечаю уведомление на экране. Новость из одного известного бизнес-издания. Обычно я не отвлекаюсь на посторонние вещи, особенно в такой день, но имя, мелькнувшее в заголовке, заставляет меня замереть. Известный бизнесмен Игорь Орлов признан банкротом, его компания разорилась, а сам он остался без средств к существованию. Сердце пропускает удар. Я быстро открываю статью и пробегаю глазами по тексту. Компания Орлова, ранее считавшаяся успешной и прибыльной, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. После многочисленных судебных исков и неудачных сделок бизнесмен объявил о банкротстве. По словам источников, близких к предпринимателю, он лишился практически всего имущества и вынужден был покинуть свой роскошный особняк. Также стало известно, что его покинула очередная спутница жизни, не пожелавшая оставаться рядом в трудный момент. Я медленно опускаю телефон на стол и задумываюсь. Перед глазами всплывает весь тот год унижений и боли, который я пережила с этим человеком. Он издевался надо мной, смеялся над моими чувствами, предал и бросил меня в самый тяжелый период моей жизни. И вот теперь судьба возвращает ему все сполна. Бумеранг настигает его так же жестоко и беспощадно, как когда-то он поступил со мной. Но странно. Вместо радости и злорадства я чувствую лишь спокойствие и легкость. Глядя на счастливые лица гостей, на сияющего от счастья Андрея, на Егора и Веру Григорьевну, я понимаю главное. Прошлое больше не имеет надо мной власти. Оно остается далеко позади. Я больше не испытываю ни боли, ни злости, ни обиды. Только глубокую благодарность за то, что жизнь дала мне шанс начать все заново и обрести настоящее счастье. «Что-то случилось?» – тихо спрашивает Андрей, замечая мою задумчивость. Я улыбаюсь и ласково беру его за руку. «Нет, милый. Просто кое-что напомнило мне о прошлом. И знаешь, я поняла, насколько я счастлива сейчас с тобой. Спасибо тебе за это». Он нежно целует меня в висок и шепчет. «Теперь у нас есть только настоящее и будущее. Прошлое пусть останется там, где ему место». Я киваю и с облегчением закрываю страницу с новостью. Пусть Игорь сам разбирается со своей судьбой. Папой Егору он так и не стал, повидался с ним пару раз, и все. Андрей же делает для моего сына несравненно больше, чем его родной отец. Теперь у меня своя жизнь, полная любви и счастья. Через несколько дней мы улетаем в свадебное путешествие на Мальдивы. Разумеется, берем с собой Егора и Веру Григорьевну, ведь теперь мы одна семья, и счастье хочется разделить со всеми близкими людьми. Стоя на берегу Лазурного океана, держась за руки с Андреем, наблюдая, как Егор радостно бегает по белоснежному песку вместе с Верой Григорьевной, я понимаю одну важную вещь. Жизнь никогда не заканчивается после трудностей и разочарований. Она всегда дает нам шанс вновь поверить в счастье, любовь и добро. Главное – никогда не терять веру в себя и позволить своему сердцу снова открыться навстречу любви. И тогда обязательно наступит время, когда все мечты сбудутся. Как это случилось со мной?